душегубцы окаянные!» В избу вошли Сима и Максим Селькин. «А ну, взять ее!» — приказал Зенин. И четыре мужика, ухватив Матрёну за руки и за ноги, поволокли на улицу. Но на крыльце идущий впереди Максим Селькин оступился, нырнул вниз по ступенькам и выпустил правую руку Матрёны. И в тот же миг Матрёна мощной затрещиной отбросила прочь Левку и, обхватив руками за шеей Зенина и рабочего взборчатки, съехала вниз по ступенькам, подмяв их всей тяжестью своего шестипудового тела. Разбросав их по снегу, отбиваясь, как медведица от наседавших собак, она поднялась на крыльцо и у самого порога упала, сбитая подножкой. Ее снова тащили волоком до самых саней. «Детей ведите сюда!» — хрипел Зенин, заламывая ей руки. «Куда?» — остановил он Симу. «Держите ее! За детьми пусть идут Бородина и Федулеев!» Когда те вошли в избу, Петька уже стоял возле дверей, готовый к выходу. В руках, в охапке, держал узелки, собранные матерью в дорогу. «А это зачем?» — ткнул в них пальцем Левка. «С собой ничего брать не разрешается». «Еда здесь у нас», — сухо сглотнув, сказал Петька. «И еду нельзя». «Да ты что?» «А я чумел», — набросилась на него Санька Рыжая. «Им же до Пугасова ехать. Чай не в гости на пироги едут. Забирай, забирай. И все выноси в сани. Там тебя мать ждет», — выпроваживала она старшего с узелками. Потом взялась за малышей, все еще кричавших на печи. «А кто вас обидел? Кошка? Ах, какая нехорошая кошка! А вот мы ей сделаем а-та-та! Слезайте, слезайте смелее, там вас мамка ждет. Поедете в новый дом, здесь же вон холодно, окна разбиты, здесь нельзя оставаться, идите, идите, вас мамка зовет». Так и вывела, всех подбадривая, подталкивая, уговаривая. «Кататься поедем, лошадка запряжена, хорошо-то как, и дом у вас будет новый, и никто вас там не тронет». Когда детей усадили в сани, Матрёна затихла, смирилась со своей судьбой, только трудно и шумно всхлипывала и вздыхала. «Везите их до райисполкома», — приказал Зенин Симе. «Там в штабе скажут, куда ехать дальше». «Куда ж вы хозяина дели? Ай, в конюшне заперли?» — спросила под конец Матрёна. «Не ваше дело», — ответил Зенин. И уже входя в избу, наказал Саньке: «Сходи-к посмотри, не удрал ли он». И в доме, дуя на руки, с видимым облегчением сказал Федулееву: «Вот теперь можно и опись составлять». Прошелся по избе, по горнице, глянул на висячее зеркало в деревянной резной раме, подмигнул себе и, удовлетворенный собственным отражением, изрек: «Лиха беда начала, много добра колхозу отпишем. Все, что здесь есть, это теперь наше». «Да здесь, кроме зеркала да деревянной кровати, и нет ни хрена», — сказал рабочий. «А скотина? Молотилка, кладовая?» «С чего начинать?» — спросил Левка. «Начинай с самого начала, с домом, так и пиши. Пункт первый — дом пятистенный, красного лесу, на каменном фундаменте». Его прервала Санька Рыжая. Влетев на порог, часто дыша, как от дальней пробежки, она сказала с ужасом на лице: «Мертвый он! Мертвый!» И глаза застекленели, и руки холодные. «Батюшки мои, что ж мы наделали?» «Ничего особенного. Одним классовым врагом стало меньше», — спокойно возразил Зенин. «Ступай в райштаб, доложи о Шихмину. Пусть пришлет фельдшера, чтоб акт составить». «А ты куда?» — крикнул на вставшего из-за стола Левку. «Ты сиди, сиди. Опись надо составлять».